Глава 17. Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена. Мне хотелось отдыха и работы, и лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в Орел. Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый Орел, город Лесково и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную. Но почернел, похудел, как цыган, побывавший на 5 ярмарках. Столько ходил пешком, столько плыл по Днепру, и все на палубе, в радостной жаре солнца, блеска воды, раскаленной пароходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот, выйдя в Орле, я велел вести себя в лучшую гостиницу. Были пыльно-сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой в городском саду духовая музыка. Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что испытываешь вечером в незнакомом большом городе в полном одиночестве. С этими чувствами я и обедал в пустой зале той старой и почтенной губернской гостиницы, в которую привезли меня, и сидел потом на железном балкончике своего номера, над уличным фонарем, горевшим под деревом, сквозившая зелень которого благодаря ему казалась металлической. Внизу, взад и вперед, шли сговором, смехом, огоньками папирос гуляющие. Напротив, в больших домах были открыты окна, а за ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то делающие, чья-то чужая, манящая жизнь, на которую глядишь в такие часы с особенно обостренной наблюдательностью. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в Орле с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из-за реки, то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески. Мне даже странной показалась в ту ночь большая, покойная и чистая кровать, темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному, чуть стало светать. Этим объясняется то, что пришел я в редакцию голоса совсем в неурочный час.